Глава 4. Лорд Питер штурмует клуб. «Бантер, вы вполне уверены, что наряд в самый раз?» – озабоченно поинтересовался лорд Питер. То был просторный пиджачный костюм из твидовой ткани, чуть более броский по цвету и покрою, нежели обычно позволял себе Уимзи. Хотя для города он был безусловно приемлем, ощущалось в нем нечто неуловимое, наводящее на мысль о холмах и о море. «Я хочу выглядеть презентабельно», — продолжал его светлость, — «но ни в коем случае не вызывающе. Я вот все думаю, а не лучше бы смотрелась эта темно-зеленая полоска, будь она бледно-фиолетовой?» Предположение сие Бантера изрядно смутило. Воцарилось молчание. Верный слуга тщился вообразить себе бледно-фиолетовую полоску. Но вот, наконец, раскачивающийся маятник его мыслей пришел в равновесие. «Нет, милорд», — твердо объявил Бантер, — «я не думаю, что фиолетовый цвет здесь уместен». «Смотрится интересно, да, но, да простится мне это выражение, определенно, менее располагающее». «Слава богу», — вздохнул его светлость, — «вы наверняка правы, как всегда. А менять полоску сейчас было бы страшным занудством. А вы уверены, что устранили все признаки новизны?» «А? Ненавижу новое платье». «Абсолютно, милорд. Ваша светлость может не сомневаться. Туалет по всем статьям выглядит так, словно ему уже несколько месяцев». «О, хорошо. Ну что ж, подайте мне трость из ротанга с нанесенной на нее линейкой. И да, куда запропастились мои линзы?» «Вот они, милорд». Бантер подал безобидный на вид монокль, на самом-то деле являющийся мощной лупой. «Что до порошка для снятия отпечатков пальцев, я положил его в правый карман пиджака вашей светлости». «Спасибо. Думаю, это все. Я выхожу прямо сейчас, а вы отправляйте следом вместе со снаряжением где-то час спустя». Клуб Беллона расположен на Пикадилли, в нескольких сотнях ярдов к западу от квартиры самого Уимзи, окна которой выходили на Грин-парк. Швейцар приветствовал его довольной улыбкой. «Доброе утро, Роджерс! Как поживаете?» «Превосходно, милорд, спасибо!» «Кстати, вы не знаете, в клубе ли майор Фентиман?» «Нет, милорд, в настоящее время майор Фентиман проживает не здесь. Насколько мне известно, он переехал на квартиру покойного генерала Фентимана, милорд». «Ах да, грустная история, не правда ли?» «И впрямь печальная, милорд. Мало приятно, когда такое случается прямо в клубе. Настоящий шок для всех присутствующих, милорд». «О, да, и все же он ведь был глубокий старик. Рано или поздно это должно было произойти. А ведь подумаешь, до чего странно. Все расселись вокруг и ровным счетом ничего не замечают, э?» «Да, милорд, миссис Роджерс как услышала, так с ней чуть удар не случился». «Просто не верится, верно? И столько времени все преспокойно сидят себе в креслах. Я так понимаю, если верить доктору, так несколько часов прошло. Полагаю, старина Фентиман явился в обычное время?» «Ах уж, генерал-то был точен, как часы. Всегда являлся в 10, минута в минуту. И поздороваться не забывал. Доброе утро, Роджер!» «Малость чопорно, но очень-очень приветливо. А иногда спрашивал про миссис Роджер, ну и про детишек. Превосходный старый джентльмен, милорд. Нам всем будет его не доставать». «А вы случайно не заметили, не выглядел ли он тем утром как-то особенно немощным или усталым?» Небрежно осведомился Уимзи, постукивая сигаретой по тыльной стороне ладони. «Нет, что вы, милорд, мне казалось, вы знаете, в тот день меня на службе и вовсе не было. Мне великодушно дозволили присутствовать на церемонии у кинотафа. Великолепное было зрелище, милорд. Миссис Роджерс до слез растрогалась». «Ах, да, конечно, Роджерс, я и позабыл. Разумеется, вы были на церемонии. Так что попрощаться с генералом вам так и не привелось, но кинотаф – это, безусловно, дело святое. Я полагаю, вас подменил Мэтьюс?» «Нет, милорд. С прискорбием должен заметить, что Мэтьюс слег с гриппом. Все утро у дверей стоял Уэтсон, милорд». «Уэтсон? Кто такой?» «Новичок, милорд. Его взяли на место Брикса. Вы ведь помните Брикса? У него умер дядя и оставил ему рыбную лавочку. Ах, да, разумеется, именно так все и было. А когда на парад выходит Уэстон, надо бы с ним познакомиться. Он будет здесь час, милорд, когда я ухожу на ланч. Да, верно. Пожалуй, я его застану. Привет, Пенберти, вас-то мне и надо. Уже словили утреннее вдохновение или только ищете? Проследил до самого логова. Хотите, поделюсь? Охотно, старина. Подождите минуточку, вот только сброшу верхнюю оболочку. Я догоню вас. Уимзи с сомнением глянул на конторку портье, но, видя, что вниманием его уже завладели двое-трое завсегдатаев клуба, нырнул в гардероб, где служитель, бойкий кокни с физиономией Сэма Уиллера и протезом вместо ноги, был рад и счастлив потолковать о генерале Фентимоне. Сэм Уиллер – персонаж Чарльза Диккенса, известный своим юмором. «Забавно, милорд, что и вы об этом заговорили», – заметил он, когда Уимзи искусно вплел в канву разговора вопрос касательно точного времени прибытия генерала в Беллону. «Вот и доктор Пемберти меня спрашивал. Сущая загадка, вот что я вам скажу. Я по пальцам могу пересчитать дни, когда пропускал приход генерала. Пунктуален он был, что твои часы. А ведь годков-то ему стукнуло немало. Так что я уж старался оказаться рядом, помочь, снять пальто и все такое. Но вот ведь незадача. Верно, в то утро он припозднился, потому как я-то его не видел, а за ланчем подумал, не иначе генерал прихворнул. Вот оно как. Захожу я, глядь, а тут его пальто висит на привычном месте. Так что, выходит, пропустил я его. В то утро джентльмены то приходили, то уходили, ведь было-то поминальное воскресенье. Из провинции приехали многие и хотели, чтобы я занялся их обувью и цилиндрами. Вот поэтому, наверное, я его и не заметил, генерала-то. Возможно, по крайней мере, он ведь до ланча появился, так? О, да, милорд, в половине первого я уходил, а цилиндры и пальто уже висели на вешалке, потому-то я их видел». «Во всяком случае, вот нам Теминас ад Куэн. Конечная точка», – пробормотал Уимзи себе под нос. «Прошу прощения у вашей светлости. Я говорю, что, получается, генерал пришел в клуб до половины первого и после десяти, так?» «Да, милорд. Не скажу с точности до секунды, но я уверен, что явись он до четверти одиннадцатого, я бы его заметил. А после того, вспоминается мне, я был страшно занят, так что он, должно быть, проскользнул незамеченным». «Ну да, бедный старик. И все-таки, не сомневаюсь, он был сам предпочел уйти из жизни вот так, тихо и незаметно. Недурное начало пути домой, Уильямсон. Очень-очень достойное начало, милорд. Уж мы-то видали и похуже. А чем все закончилось, теперь все хором твердят, что, дескать, для клуба все это страшно неприятно, а я вам скажу, да в чем разница? Мало найдется домов, в которых о покойнике вовеки не слыхивали, и о домах мы из-за этого хуже не думаем. Так с какой стати-то хуже думать о клубе?» «Да ты философ, Уильямсон!» Уимзи поднялся под недлинной мраморной лестницей и свернул буфет. «А границы-то сужаются», — пробормотал он про себя. «Между четвертью одиннадцатого и половиной первого. Похоже, упорная предстоит борьба за ставки, леди Дормер. Но горе оно все синим пламенем. Послушаем, что скажет Пенберти». Доктор уже дожидался в буфете с бокалом виски с содовой. Уимзи заказал стаканчик пива и сразу же без околичностей перешел к делу. «Послушайте, — начал он, — мне всего лишь хотелось перемолвиться с вами словечком по поводу старика Фентимона. Полнейшая конфиденциальность и все такое. Но похоже на то, что точное время кончины злополучного старикана стало делом крайней важности. Вопрос наследования, вы меня понимаете? Шума поднимать не хотят. Вот меня и попросили, как друга семьи и все такое прочее, знаете ли, вмешаться и позадавать вопрос другой. Ясно, что начинать следует с вас. Так каково ваше мнение? Мнение медика, помимо всего прочего?» Пенберти изогнул брови. «О, возник вопрос. Да неужели?» «Я так и подумал. Этот законник, как бишь его там, позавчера заглянул в клуб, попытался припереть меня к стенке. Верно думает, что можно установить момент смерти с точностью до минуты, лишь глянув на коренные зубы покойного. Вот только выскажи этим пташкам свое мнение, и оглянуться не успеешь, как окажешься на свидетельской трибуне и повторишь то же самое под присягой. Понимаю, но ведь общее это представление складывается? О, да. Только представления свои нужно проверять, подкреплять фактами и все такое. Нельзя выстраивать теории, ни на чем не основанные. Опасная штука теории. Например, возьмем наш случай. За свою недолгую жизнь довелось мне поглядеть на пару-тройку покойничков. И если бы я стал разводить теории на этот счет, просто судя по внешнему виду тела, знаете, что бы я сказал? Одному Господу известно, что скажет не специалист по поводу медицинской проблемы. Отпарировал доктор, кисло усмехаясь краем губ. Верно, ах, как верно. Ну, так я бы сказал, что скончался-то он весьма давно. Но это слишком расплывчато. А вы сами сказали, что трупное коченение заметно развилось. Ну, дадим 6 часов на то, чтобы оно наступило, и... Когда там оно сходит? Ну, в тот момент окоченение уже разрешалось. Разве я об этом не упомянул? Упомянули. А мне казалось, что трупное окоченение сохраняется в течение 24 часов. Или около того? Иногда. А иногда сходит очень скоро. Быстро развилось, быстро разрешилось. Вот такое правило. Однако я с вами согласен. При отсутствии прочих данных я бы сказал, что смерть наступила куда раньше 10 утра. А, признаете? Признаю. Но мы знаем, что генерал пришел в клуб не раньше 10:45. Итак, вы беседовали с Уильямсоном? О, да. Я подумал, что лучше все проверить, насколько возможно. Так что могу лишь предполагать, что поскольку смерть наступила внезапно, да и в комнате было тепло, покойный ведь сидел у самого огня. Процесс начался и закончился очень быстро. Вы, разумеется, отлично знали конституцию бедолаги. Да, пожалуй. Генерал Фентиман был очень слаб. Сердце, знаете ли, начинает сдавать, когда перешагнешь за 9-й десяток. Это могло произойти где угодно. Я, как доктор, так и ждал, что он вот-вот отдаст Богу душу. Кроме того, старик, видите ли, пережил изрядное потрясение. А что же произошло? Повидался с сестрой накануне вечером. Вам, полагаю, встречу уже рассказали, раз вы, похоже, все об этом деле знаете. А после того генерал отправился на Харли-стрит ко мне. Я посоветовал ему постельный режим и покой. Артерии перегружены, пульс неритмичный. Старик разволновался, что вполне естественно. Ну, ему бы хорошенько отдохнуть. А я так понимаю, он настоял на том, чтобы встать, несмотря на головокружение и слабость. Доплестись сюда, да попробуй его удержи. И вот тут-то он и испустил дух. Это все понятно, Пенберти. Но когда? Когда именно это произошло? Один бог знает, а я так нет. Еще стаканчик? Нет, спасибо, не сейчас. Послушайте, я так полагаю, у вас никаких сомнений не осталось по поводу всей этой истории? Сомнений? Доктор уставился на Уимзи во все глаза. Ну, разумеется, если вы имеете в виду причину смерти, безусловно, ни малейших сомнений на этот счет у меня нет. В противном случае я бы не выписал свидетельство о смерти. А в отношении тела вам ничего не показалось странным? О чем это вы? Ну, вы же не хуже меня знаете, что я имею в виду. Отрезал Уимзи, резко поворачиваясь и глядя прямо в лицо собеседнику. Его светлость преобразился точно по волшебству, словно из бархатных ножен вдруг взвелось стальное лезвие. Пенберти встретился глазами с лордом Питером и медленно кивнул. «Да, знаю, но прошу вас, не здесь. Лучше нам подняться в библиотеку. Там наверняка никого нет».